Глава 24.1. Лера. Он так и не позвонил. Ни в этот день, ни через неделю, ни через месяц. Переступив свою гордость, я пыталась дозвониться и писала сообщения, которые так и оставались недоставленными. Это длилось всю первую неделю после выписки. Потом я решилась позвонить к нему на работу, где мне сообщили, что он просто уехал. Почти сразу же. Далеко и надолго. Вот так вот просто принял мое решение и отступил. И теперь я уже злилась на него совсем не из-за обмана и подмены. Просто не понимала, как он мог оставить меня одну, еще и в положении, так и не поговорив. Стала не нужна? Устал от моих слез и истерик? Елагин тоже не звонил и встреч не искал, как и Аня. Раз в неделю на связь выходила мама, неизменно спрашивая, где я все-таки живу и почему не приезжаю в гости. Из раза в раз я врала, что слишком занята и перезвоню позже, но не перезванивала. Из прошлой жизни осталась только работа, и теперь она наполняла мое существование красками и эмоциями, отвлекающими от грустных мыслей и тоски по Богдану. Теперь я жалела, что так легко оттолкнула его, понимая, что не забери он меня к себе, все могло сложиться намного плачевней. При мысли о возможных вариантах будущего без него меня бросало в дрожь. Беременность протекала вполне легко, и кроме токсикоза, донимающего меня первые недели, в остальном я чувствовала себя вполне бодрой. Хорошо питалась, много занималась в зале и к концу стажировки даже выбилась в негласные лидеры. К тому времени, как мы завершили переподготовку, залы, выкупленные новым компаньоном Артура, полностью преобразились. Появился отдельный вход, ведущий в уютную зону ожидания с диванчиками и стильной стойкой администратора. Отдельно располагался небольшой кабинет управляющего, которого нам все еще не представили. Но больше всего впечатляли три шикарно оборудованных зала. Когда мы впервые пришли посмотреть, могли лишь вздыхать и ахать, разглядывая интерьер, новейшее оборудование и инвентарь. Скоро планировалось официальное открытие, и подготовка шла полным ходом. Стажировку прошли сразу 12 тренеров, но заявленных мест было всего 10. Артур обещал, что без работы никто не останется, но я всерьез переживала, что в новые залы меня не возьмут. А уже хотелось. О моей беременности никто не знал, но я понимала, что скоро начнет расти живот. Ждала открытия нового центра с нетерпением и страхом, ведь первым делом предстояло познакомиться с управляющим, которому я не смогу соврать, если прозвучит вопрос о планируемом материнстве. К формальному собеседованию готовилась как к первому в жизни. Жутко нервничала и в итоге, проспав на работу, сильно опоздала. Еще и выглядела при этом как с похмелья. В здание вошла, уже мысленно попрощавшись с возможностью стать частью коллектива новой компании. Мое опоздание никто не заметил. Коллеги сидели на диванчиках холла и тихо переговаривались. Оказалось, что хозяин нового клуба тоже не торопился, а девушки теряли терпение. Еще бы! Все, что мы знали о нем, это его финансовые возможности. Ведь купить подобные помещения и отремонтировать их в такой короткий срок стоило немалых денег. В остальном же ни возраст, ни семейный статус нам не сообщили. Когда в помещение вошла эффектная дама лет 35, мы ожидаемо опешили. Даже разговоры смолкли, а мои коллеги, переглядываясь, лишь сжали плечами. Кто она? Жена? Любовница? Помощница? Я больше склонялась к тому, что перед нами управляющая, но ее внешний вид заставил сомневаться. Шикарная короткая шубка, стильное серое платье, сапожки на шпильках, дорогая сумка, обилие украшений и слишком яркий макияж. Все это совсем не характеризовало незнакомку как будущего управленца. «Доброе утро!» — сняв кожаные перчатки, она окинула нас равнодушным взглядом и, процокав к кабинету, обернулась, раздраженно добавив. «У меня мало времени. Начнем с самых опытных. И принесите мне кофе!» Девушка, которую приняли на должность администратора на ресепшн, сориентировалась первой. Метнувшись в тренерскую, вернулась через 5 минут с чашкой кофе и, подойдя к кабинету, поманила с собой одну из коллег. Когда за ними закрылась дверь, Остальные выдохнули с облегчением. Не хотела бы я идти первой, а так хоть будет ясно, чего ожидать от этой заносчивой дамы, не пожелавшей даже представиться. Не успела я расслабиться, как дверь кабинета открылась, явив двух растерянных коллег. «Архипова», найдя меня взглядом, позвала администратор и, отступив от открытой двери, сообщила: «Тебя требуют». «Меня?» – растерялась я и, обведя взглядом ожидающих девушек, судорожно сглотнула. «Давай быстрей!» – кивнув, поторопила она, а я на негнущихся ногах пошла в кабинет. Потягивая кофе, незнакомка стояла у окна и при моем появлении даже не оглянулась. «Здравствуйте, я Валерия», – прикрыв дверь, представилась я и, пройдя чуть вперед, замерла в нерешительности. «Я Ирен», – отозвалась женщина и, обернувшись, кивнула на стол, где лежала увесистая папка. «Там договоры с рекламщиками и клининговой службой, документы на сотрудников и все остальное». «А?» – растерялась я, не понимая, зачем мне эта информация. «Графики составишь сама, ведомости будешь пересылать бухгалтеру, ее контакты тоже в папке», – продолжила пояснять Ирен и, повернувшись ко мне, оперлась бедрами о подоконник, разглядывая меня с интересом и долей скептицизма. «Не понимаю», – помявшись, созналась я. «Ты же дольше всех у Артура работала», – уточнила она и, получив в подтверждение мой кивок, продолжила. «Вот и бери управление на себя. Процесс тебе знаком, коллег знаешь, а в остальном разберешься. «Но...» Я просто привезла документы и сообщила решение владельца. Закатив глаза, терпеливо протянула Ирен. «А как же остальные?» Указав рукой на дверь, пролепетал я. «А что остальные?» Вздернув аккуратную бровь, фыркнула она. «Есть распоряжение босса, которое не требует согласия всех сотрудников. Они должны тебе подчиняться. Кому не нравится, увольняй. Новых наберешь и обучишь сама». «Но...» «Все, мне некогда», — отмахнулась Ирен и, глянув на часы, заворчала. «Через полчаса запись у косметолога». «А ты располагайся и начинай руководить», — направляясь к выходу, протараторила она, но будто что-то вспомнив, остановилась. Покопавшись в сумке, выудила визитку и, протянув ее мне, добавила. «Будут сложности? Звони». «Спасибо», — промямлила я ей в спину, и, обведя кабинет растерянным взглядом, нервно хмыкнула.